а на засланном тряпочкой крыле были разложены отвертки и гаечные ключи. Должно быть, Анатолич поднялся домой за недостающим инструментом. Кражи он не боялся, так как на лавочке по соседству собрались на утреннюю планерку дворовые пенсионерки. В подъезде пахло хлоркой и прокисшей тряпкой, а это значило, пришла уборщица, достаточно еще молодая женщина с обиженным лицом. Лет 10 назад Башмаков встречал ее в районной детской библиотеке, куда иногда, после разоблачительных монологов Кати о безотцовщине в семье, водил Дашку за книгами. Женщина работала в абонементе и говорила с детьми ласковым, даже вкрадчивым голосом. «Как? Неужели ты не читала Киплинга? Ай-яй-яй! Ну нет, никакой мультфильм про Маугли не заменит книгу!» Появившись в подъезде в качестве уборщицы год назад, она, кажется, сразу узнала Башмакова. Смутилась и с тех пор почему-то разговаривала с ним отрывисто, выказывая намеренную простоватость, явно стоившую ей страданий. «Паразиты! Каждый день гадят! До дома не донесут! Хоть бы вы домофон установили!» «Установим», — обнадежил Башмаков и пожаловался. «А у меня сегодня опять ящик разворотили». «И будут воротить, пока домофон не поставите». «Поставим», — наобещал Башмаков и вызвал лифт. История с установкой домофона тянулась уже несколько месяцев. Половина жильцов подъезда, включая Башмаковых, давным-давно сдала деньги. А вторая половина отказывалась, мотивируя тем, что агрегаты зародуют на следующий же день, поэтому нет никакого смысла тратиться. А лучше дождаться, пока врежут домофон в каком-нибудь соседнем подъезде, и понаблюдать, что из этого выйдет. Но во всех соседних подъездах, очевидно, рассуждали точно так же. Уже провели 3 собрания жильцов, но в результате только озлились друг на друга, поделились на 2 враждебные партии – домофоновцы и антидомофоновцы, переругались и даже перестали здороваться. Пока Башмаков ждал лифт, по лестнице в припрыжку спустился мальчик в хорошеньком джинсовом костюмчике и белоснежных кроссовках. В руках у него была бутылка из-под вина. «Мам, а если внутри пробка, все равно брать?» — уточнил он. «Выбрось!» Буркнула уборщица и с вызовом глянула на Башмакова. В прихожей Олег Трудович снова посмотрел в зеркало, но уже безо всякой мистики по поводу Катиного отражения, а просто так. Глянул и потрогал выдавленный вечер и подсохший прыщик. Озирая себя, эскейпер отметил, что в его узком, чуть болезненном от оздоровительных голодовок лице и особенно в грустных карих глазах, есть какая-то мужественная усталость многолетнего путешественника, которая так нравится молоденьким девушкам. Впрочем, с Светой, кажется, все по-другому. Она из тех, кто не знает, куда пристроить и кому подарить свою кажущуюся нескончаемой молодость. В студенческие годы Башмаков и сам на институтский день донора за стакан сока и бутерброд с колбасой сдавал кровь, да еще гордился тем, что его гемоглобин поможет кому-то, слабому и недужному. Олег Трудович взял в руки массажную щетку, чтобы причесаться, и обнаружил запутавшиеся в алюминиевых штырьках Катины волосы. Один был совершенно седой. И это странно. Жена, особенно в последнее время, часто красилась и вообще очень за собой следила. Она даже хотела лечь в институт красоты, где каким-то новомодным составом выжигали на лице стареющую кожу, а затем образовывалось новое, свежее и розовое, точно на месте зажившей и отвалившейся болячки. «А если не образуется?» — спросил Башмаков. «Тогда ты меня, наконец, бросишь», — засмеялась Катя. В институт она не легла, зато отобрала у Дашки, тогда еще жившей с ними, очень дорогой французский крем, завалявшийся, вероятно, еще с тех времен, когда дочь собиралась замуж за брокера по имени Антон. Причесываться Олег Трудович не стал, спохватившись, что продукты надо убрать в холодильник, а то не ровен час получишь взбучку от Кати, не терпевшей беспорядка. Но вдруг вспомнил о побеге и усмехнулся. Надо было начинать сборы. Конечно, проще всего уйти налегке, с зубной щеткой и бритвой. Но тогда вся его прежняя жизнь словно исчезает. и он является Ветину мансарду сидеющим 44-летним младенцем. Обдумывая побег, Башмаков решил заранее взять с собой как можно больше вещей, пусть даже их потом придется оставить в Москве или выбросить.